Глава 21. Бронетранспортер, который разведчики столь бесцеремонно забрали у съемочной экспедиции Мосфильма, оказался вполне боеспособным, если, конечно, не считать того, что пулеметные ленты к КПВТ были снаряжены только холостыми патронами. «Хрен с ними», — заявил Демидов после недолгих размышлений. «Главное, что у нас теперь есть колеса, броня и достойная пушка». «От десятка огурцов я бы не отказался», — проворчал Круглов, вставляя ленту в пулемет, тем более что ПКТ... ПКТ — модификация единого пулемета Калашникова, ПКМ, разработанная для бронетехники, в том числе и для БТРов, для которых ПКТ является вспомогательным противопехотным оружием. «Так хоть свою ленту могли бы установить». «Не бурчи и толстый», — посоветовал Демидов. «Радуйся тому, что есть». Оба передних люка были открыты, давая Володе, сидевшему рядом с ним, Кунару, хороший обзор предгорной дороги. БТР, ровно урча дизельным двигателем, быстро приближался к пологим склонам атласных гор. Эфенди молчал, лишь изредка указывая, куда надо ехать. Володя чувствовал, что муллу что-то тяготит, и даже догадывался, что именно, но заговорить с ним на эту тему не спешил. Ему и самому было не совсем удобно от того, как он поступил с безоружными актерами. Да к тому же со своими соотечественниками. Локис успокаивал свою совесть только тем, что в этом была необходимость. Согласно общим направлениям для ведения глубинной разведки, он имел право так поступить. — Ты чего приуныл, медведь? — тронул Володю за плечо Демидов. — Такую репу состроил, как будто самолет ведешь. Что случилось? — Я БТР веду. — Несколько грубовато ответил Локис. — А репа у меня какая есть, извини, но сменный не захватил. Демидов удивленно посмотрел на друга. В одной упряжке они ходили не первый год и научились понимать друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда. Но сейчас Алексей не понимал, почему Локис был мрачен. «Ты серьезно решил вернуться за этими киношниками?» Чтобы только не молчать, поинтересовался купец. «Ты, между прочим, тоже обещал им это?» — бросил Володя, даже не повернув головы. «Или теперь решил пятками назад пятиться? Как это не по-русски, купа?» Бронетранспортер выбрался на асфальтированную дорогу, и Володя прибавил скорость. По словам Кунару, где-то неподалеку был один из учебно-тренировочных лагерей Джамили. Правда, Фенди сразу же оговорился, что это, скорее всего, только перевалочная база. Основная база лидера тунисских исламистов была спрятана или законсервирована где-то на северных склонах Атласа, среди зарослей вечно зеленых кустарников, лесов пробкового дерева и каменного дуба. Разведчики знали, что самая большая высота в Тунисе — пик Шамби, всего 1500 метров над уровнем моря. Ледников на перевале не было. Ефимов установил это совершенно точно через свой навигатор. Информация о том, что у Джамили не один лагерь, а несколько, обескуражила Демидова. Времени на выполнение основного задания у разведчиков оставалось немного, а проверить предстояло как минимум два объекта. «А ты знаешь, где у него эта главная база?» — поинтересовался купец после непродолжительного молчания. — Увы, — развел руками Кунару, — Джамили умеет шифроваться. Я же вам говорю, что его организация, скорее всего, финансируется из Америки. — Да хоть из Международного валютного фонда, — отрезал Демидов. — Не по барабану, кто их финансирует. — Это точно, — поддакнул Локис сквозь зубы. Горный серпантин круто уходил вверх. Двигатель начал натужно подвывать. Чтобы он не заглох совсем, Володе приходилось постоянно переключать передачи. БТР сердито чихал, но продолжал подниматься к перевалу, хотя и не так быстро, как хотелось разведчикам. Рыкнув и еще раз выпустив при этом большой клуб черного дыма, сгоревший в форсунках солярки, бронемашина остановилась на большой, ровной, как поверхность стола, площадке. Локис включил нейтралку и перевел рукоятку ручного тормоза в вертикальное положение. Откинув бронедверь, выбрался наружу. С высоты тысячи с лишним метров открывался превосходный вид на часть северных склонов, долину и затянутые туманом горные ущелья. Володя поднес глазам бинокль. — Что случилось, медведь? — встревоженно спросил Демидов. — Осмотреться хочу, — ответил Локис, не отрываясь от окуляров. — У киношников соляр осталось всего километров на 100, не больше. — Понятно, — кивнул купец, тоже доставая бинокль. — Только сдается мне, что ни хрена мы не увидим. Кунару говорил, задумчиво произнес Володя, что та база, к которой он нас ведет, как бы перевалочная. К тому же, не забывай, что это их братство почти легальная организация. Поэтому я не исключаю возможности обнаружить ее где-нибудь здесь. «Посмотри левее!» — раздался у разведчиков за спинами голос Эфенди. «Тьфу ты, забодай тебя, черти!» — выругался купец, едва не выронив от неожиданности бинокль. Он все еще не мог привыкнуть к этой странной особенности мулы, умению бесшумно подкрадываться сзади. «Нет там ни хрена!» — проворчал он через несколько минут, добросовестно смотрев долину и часть предгорий. «Хотя, погоди-ка!» Володя увидел, как у его командира мгновенно напряглась спина. Он тоже посмотрел в ту сторону и почти сразу же заметил среди зарослей гингко ровную стену высотой 15 метров. Толстые бревна, темные то ли от породы, то ли от времени, были плотно подогнаны друг к другу и наверху обтесаны конусом. За частоколом виднелись крыши домов. Что это было? Гражданское поселение или военный лагерь? Определить с такого расстояния разведчикам было трудно. К тому же мешали высокие деревья. До этих избушек, рассуждая самим собой, проговорил Демидов, не меньше полусотни верст. Это если по прямой, — вставил Локис, тщетно пытаясь засечь хоть какое-нибудь движение в лесной деревушке. Но она оказалась совершенно безлюдной. Единственное, что указывало на то, что в ней кто-то живет, — два совершенно новых флага — национальный тунисский и зеленое знамя пророка. «По серпантину все стоны мотаем», — продолжал Володя, опуская бинокль и поворачиваясь к командиру. «Но проверить, что там, надо». «Надо», — не стал спорить Демидов, оценивающе осмотрев на высоко повисшее солнце. «Причем сделать это надо еще до темноты. Вот только как это сделать? Я лично никаких дорог не заметил». «Аналогично», — кивнул Локис и добавил. «А дороги должны быть. На секретную базу эта деревенька не похожа». «Шейко», — окликнул Володя радиста. «Ты можешь посмотреть на навигаторе?» «Если спутник в этой зоне, то увидим», — проговорил Ефимов, вылезая из БТРа и подходя к сослуживцам. «Только я в этом не уверен». Он достал из специального чехла ноутбук и принялся над ним колдовать. «Ну, как я и предполагал», — заявил он через несколько минут. «Спутник ушел, а стационарной программы у меня нет». «Что же ты не запасся, Склифосовский?» — сердито спросил Демидов. «Зато мне постоянно мозг выносишь своими лекциями». «Если бы у них работал хотя бы один мощный передатчик, я их тут же засек бы», — попытался оправдаться Ефимов. Но купец раздраженно махнул на него рукой. «Нет от тебя и твоей шарманки никакой пользы», — заявил он, собираясь забраться под броню. «У меня для вас кое-что есть», — вмешался в разговор Кунару. Порывшись в висевшей у него на боку сумке, он достал тонкий полупрозрачный лист бумаги, сложенный в несколько раз. «Я же говорил вам, что долгое время собирал информацию о братстве. Кое-что у меня в запасе имеется». Он развернул лист кальки, на котором были нанесены какие-то кружочки, треугольники, квадратики, к которым тянулись разноцветные стрелки. Расстелив свою то ли карту, то ли схему на броне БТРа, он деловито посмотрел на сгрудившихся вокруг него десантников. «Мы сейчас стоим примерно вот здесь», — сказал он, указывая на какую-то точку. «Перевалочная база Джамили, которую вы сейчас рассматривали, действительно в 54 километрах отсюда. А вот это...» — Эфенди ткнул сухим, морщинистым пальцем плавно закручивающуюся кривую линию. «Дорога серпантин, которая ведет к лагерю. По ней расстояние будет около 90 километров. Но...» — Кунару поднял над головой указательный палец, призывая разведчиков к вниманию. «На серпантине несколько десятков сторожевых блокпостов. Кроме того, вдоль дороги есть несколько селений, жители которых работают на Джамили, поэтому незамеченными на броне мы не проедем. У Джамили прекрасно налажена система оповещения в случае опасности». «Ты к чему ведешь?» — перебил Эфенди Демидов. «К тому, что нам надо продираться через эти джунгли пешкодралом». «А что такое пешкодралом?» — сведя кустистые брови, переспросил Кунару. «Неважно», — отмахнулся купец, не желая вдаваться в тонкости русского языка. «Я просто хочу уточнить. Ты предлагаешь бросить БТР и идти ножками?» «А-а-а!» — обрадованно протянул Мула. «Я тебя понял». «Нет, пешком идти не надо. Джамили хитрый, как лис». Он прорубил в лесу просеку, чтобы в случае опасности иметь возможность незаметно сбежать. О ней мало кто знает. Точнее, никто не знает, кроме меня и Саида. Джамили лично расстреливал тех крестьян, которые рубили деревья, а перед этим вырвал у них языки. «А ты как про нее узнал?» Недоверчиво косясь на араба, поинтересовался Демидов. «Мне ее показал Саид», — ответил Кунару. «Он единственный из всех, кто уцелел. Я подобрал его в лесу, тяжело раненого, истекающего кровью. «Так, подробности потом расскажешь», — не дал ему договорить купец. «Сворачивай карту, показывай свою просеку. Далеко до нее?» «Совсем близко», — улыбнулся старик. «Надо только немного вернуться назад, совсем чуть-чуть». «А нахрена же ты нас сюда притащил?» — возмутился купец. «Чтобы вы сами все видели». «Лезь в БТР», — прошипел Демидов сквозь зубы, — «и показывай дорогу, экскурсовод, твою мать». Громко чихнув, бронетранспортер с разведчиками развернулся и начал спускаться с плато вниз.